Поэтому он поклонился и вышел. Полковники тоже разошлись по хоругвям проверить готовность к походу. С князем остался только Скшетузский. «Хороши солдаты в полках тех?» — спросил князь. «Такие отменные, что лучшие не бывают. Драгуны снаряжены на немецкий лад, а в пешей гвардии сплошь ветераны с немецкой войны. Я было даже подумал, что это триарии римские». Старые солдаты испытанной доблести, одно из трех подразделений римского легиона. «Много их. С драгунами два полка, всего 3000. Жаль, жаль. Большие дела можно было бы с этакими подкреплениями совершить». На лице князя сделалась заметна досада. Помолчав, он словно бы сам себе сказал: «Неудачные выбраны региментарии в годину катастроф. Остророк еще бы ничего, ежели б красноречием да латынью можно было войну заговорить. Конец польский, свойственник мой, он ратолюбивый, да молод слишком и неопытен, всех хуже. Я его давно знаю. Это человек малодушный и мелкотравчатый. Его дело не войском руководить, а над жбаном дремать, да на пузо себе поплевывать». «Открыто этого я говорить не стану, чтобы не сочли, что меня зависть обуревает, но бедствия предвижу страшные. И вот именно теперь люди эти взяли кормило власти в свои руки. Господи, Господи, доминует нас чаша сия! Что же будет с отечеством нашим? Как подумаю об этом, смерти скорейшей жажду, ибо очень уж устал, и говорю тебе: скоро меня не станет. Душа рвется воевать, а телу сил не хватает. Ваша княжеская милость, должны о здоровье своем заботиться. Все отечество премного в том заинтересовано, а лишения, по всему видно, весьма вашу княжескую милость подточили. Отечество, надо полагать, иначе думает, когда меня обходит, а теперь и саблю из рук моих выбивает. Даст Бог, королевич Карл Митру на корону сменит, а уж он будет знать, кого вознести, а кого извести. Ваша же княжеская милость слишком могущественны, чтобы себя в расчет не принимать. Что ж, пойду и я своей дорогой». Князь, возможно, упустил из виду, что, как и прочие королята, проводит собственную политику. Но если б он и отдавал себе отчет в этом, все равно бы от своего не отступился, ибо в том, что спасает достоинство Речи Посполитой, был уверен твердо. И снова воцарилось молчание, которое в скорости было нарушено конским ржанием и голосами обозных труб. Хоругви строились для похода. Звуки эти вырвали князя из задумчивости. Он тряхнул головой, словно бы желая горести и худые мысли стряхнуть, и сказал: «А дорога спокойно прошла. Наткнулся я в пшиницких лесах на шайку мужичья, человек в 200, которую и уничтожил». «Прекрасно. А пленных взял? Это теперь важно». «Взял, но...» «Но велел их допросить, да?» «Нет, ваша княжеская милость, я их отпустил». И Иеремия с удивлением глянул на Скшетузского, и брови его тотчас же сдвинулись. «Как? Уж не примкнул ли ты к мирной партии? Что это значит?» «Языка я, ваша княжеская милость, привез, потому что среди мужичья был переодетый шляхтич, и он в живых оставлен. Остальных же отпустил, потому что Господь не спаслал мне милость и радость, готов понести наказание. Шляхтич этот, пан Заглоба, каковой мне сообщил известие о княжне». Князь быстро подошел к Скшетузскому. «Жива-здорова?» «Слава Всевышнему, так точно. А где она?» «В баре». Это же могучая фортеция, мальчик мой! Князь протянул руки и, сжав голову пана Скшетузского, поцеловал его несколько раз в лоб. Радуюсь твоей радостью, потому что люблю тебя, как сына. Пан Ян горячо поцеловал княжью руку, и хотя давно уже готов был кровь за господина своего пролить, но сейчас словно бы заново почувствовал, что прикажи, князь, и он кинется даже в гиену огненную. Так этот грозный и лютый Иеремия умел завоевывать рыцарские сердца. «Ну, тогда оно неудивительно, что ты мужиков отпустил. Сойдет это тебе безнаказанно. Однако же тертый калач твой, шляхтич. Он ее, значит, с самого Заднепровья в бар довел. Слава Богу! В нынешние нелегкие времена и для меня это истинное утешение. Пройдоха он, должно быть, каких мало. А подать-ка мне сюда этого заглобу». Пан Ян живо кинулся к двери, но та внезапно распахнулась сама, и появилась в ней огненная голова Вершула, посланного с надворными татарами в далекий разъезд. «Ваша княжеская милость», — проговорил он, запыхавшись, — «кривонос полонное взял. Людей 10 000 всех до единого истребил, и женщин, и детей». Полковники снова начали сходиться и тесниться вокруг Вершула. Прибежал и киевский воевода, а князь стоял потрясенный, потому что такого известия он никак не ожидал. Там же сплошь Русь заперлась. Не может такого быть. Ни одной живой души в городе не осталось. «Слыхал, сударь?» — сказал князь, обращаясь к воеводе. «Вот и веди переговоры с неприятелем, который даже своих не щадит». Воевода засопел и сказал: «Собачьи души! Раз так, тогда черт с ним совсем! Я с вашей княжеской милостью дальше пойду». «Брат ты мне, значит», — сказал князь. «Да здравствует воевода киевский!» — закричал старый Зацвериховский. «Да здравствует согласие!» А князь снова обратился к Вершулу. «Куда они из Полонного пойдут, известно?» «Похоже на Староконстантинов». «Боже, значит, полки Осинского и Корицкого пропали, с пехотой они уйти не успеют. Забудем же обиду и поспешим на помощь. В седло! В седло!» Лицо князя просияло радостью, а румянец снова покрыл впалые щеки, ибо стезя славы вновь открылась перед Иеремией Вишневецким. Глава 30. Войска прошли Староконстантинов и остановились в Росоловцах. Князь рассудил, что если Корицкий и Осинский получат известие о взятии Полонного, они станут отходить на Росоловцы, а если враг станет их преследовать, он неожиданно для самого себя между ними и всеми княжескими силами словно бы в ловушку попадет, и тем скорее потерпит поражение. Предположения эти в большей части подтвердились. Войско заняло позиции и стояло тихо, готовое к битве. Разъезды, и значительные, и небольшие, были разосланы во все стороны. Князь же с несколькими полками остановился в ожидании противника в деревне. И вот вечером татары Вершула сообщили, что по Староконстантиновской дороге подходит какая-то пехота. Услыхав это, князь в окружении офицеров и нескольких десятков человек избранного общества вышел на крыльцо, дабы лицезреть прибытие войск. Тем временем неизвестные полки, оповестив о себе голосами труп, остановились у околицы, а два запыхавшихся полковника со всех ног прибежали пред обличье князя предложить свою службу. Это были Осинский и Корицкий. Увидав Вишневецкого, а при нем внушительную рыцарскую свиту, они весьма смешались и неуверенный в приеме, низко склонившись, молча ожидали, что же он скажет.